Глава 7. Встречный бой. Миновав линию обороны франкистов, бронетяги тут же перестроились в линию взводных колонн, после чего двинулись дальше прямо по полям. Согласно разведданным, до самой их цели никаких серьезных препятствий не предвиделось, а вот дальше, примерно в 1,5 километрах от ракадной дороги, наличествовала небольшая речка. Но из-за крутых берегов ее русло являлось настоящим рвом, способным остановить любой бронетяг. Участок, на котором наступал их батальон, пролегал на стыке обороны двух полков националистов. Их штабы располагались, соответственно, в селениях Вильямер-де-Толедо и Риэльвес, сообщения между которыми они и должны прервать. Эти пункты соединены с Фуэнсолидой и расквартированным там штабом корпуса. Григорий понятия не имел, какие планы у командования. Он предполагал, что далее батальон разделится и постарается сначала обезглавить полки, а затем вынудить их к сдаче. Как показывает практика, с моральным духом у франкистов так себе. А потому и высока вероятность того, что серьезного сопротивления не последует. Низкие потери батальона при прорыве позволяли надеяться на успех подобного оборота событий. Короткий и жаркий бой обошелся потерей всего лишь 3-х 36-х бронетягов. О лучшем результате не приходилось и мечтать, так что сил и средств у них более чем достаточно. Хотя... наступать без пехоты – это гиблое дело. Имеющийся у них десант ссадят, когда достигнут дороги. Но и останавливать из-за этого продвижение глупо. Интересно, в штабе это понимают? Или они не предполагали, что удастся с такой вот легкостью взломать оборону противника? Вопросы, вопросы и снова вопросы. Получить бы еще на них ответы. Но его дело маленькое. Командовать своим взводом и выполнять поставленные задачи. Батальон как раз пересекал очередное брошенное поле и был в километре от дороги, проходящей серой лентой поперек их курса. В этот момент, километрах в 2 за урезом невысокой возвышенности, взвились густые клубы пыли. Никаких сомнений, пока еще невидимый противник движется по полевой дороге, выныривающей из-за взгорка и ведущей к ракадной. Странно. Григорий помнит довольно подробную карту, и там нет никакой полевой дороги. Оно, конечно, грунтовку накатать недолго, да только это выглядит слишком уж наезженной. А куда тут кататься, как не в Фуэнсолиду? Получается, через ту речку перебросили мост или срыли берега, устроив брод. Черт, куда же смотрит разведка? О чем там в штабе вообще думают? А вот и первая ласточка. Из-за возвышенности появился бронетяг франкистов. Он несся на максимально возможной скорости, выметая из-под гусениц клубы пыли. Причем настолько густые, что следующую за ним машину уже не видно. Как умудряются механики вести технику в таких условиях, решительно непонятно. Григорий подкрутил кратность командного перископа, увеличивая ее до 6. Теперь удалось идентифицировать бронетяг. Б-4. Сопоставим со средним 36-м. Лобовая броня у него будет потолще, но зато борта значительно уступят. Русская машина берет за счет углов наклона, способствующих большому проценту рикошетов. Б1, Б2, Б3, Б4. Русская классификация немецких бронетягов по нарастающей. Взгляд на машину Ротного. Дольский поднял флажковый сигнал «Внимание». Азаров, в свою очередь, подтвердил получение сигналом «принял» и сам просигналил взводу «внимание». Наконец последовала команда остановиться и высадить десант. Бойцы дружно посыпались на траву. Кто-то из автоматчиков постучал по броне и пожелал бронетягам удачи. Дольский поднял сигнал перестроиться в боевой порядок. Чтобы не изгаляться с сигналами, Григорий вылез в люк и, обернувшись назад, прокричал: «Сейчас поворачиваем влево и движемся уступом с дистанцией в 100 метров. Следим за мной. Как только поверну, поворачивайте и вы, после чего выравниваем линию с ротой». Вновь нырнул под броню и, устроившись на сиденье, отдал приказ. «Саня, влево!» И, подкрепляя голосовую команду, по обыкновению легонько надавил на левое плечо. Когда машина отвернула примерно на 45 градусов, убрал ногу. Убедился в том, что взвод выполнил его команду. Машины начали вытягиваться уступом, как он и планировал. Взгляд на остальные бронетяги роты. Первая рота разворачивается на месте, вторая смещается вправо. Порядок. Теперь можно. Дублируя голосовую команду, ногу на правое плечо механика. Дождаться разворота до прежнего направления и снизить давление. Все. Он на левом фланге своего взвода. И подчиненные под присмотром, и ротный в поле зрения. Вот уж кому будет непросто руководить боем. Придется вертеть перископом во все стороны. Саша, малый ход. Ну и по обыкновению, один раз легонько сапогом по затылку. Машина начала терять скорость, предоставляя возможность идущим следом догнать и выровняться в линию. Затем ускорился уже весь взвод, чтобы подравняться с остальной ротой. Впереди заканчивали разворачиваться в боевой порядок первая и вторая роты. Вдали маячили цепи бронетягов противника. По прикидкам Григория, никак не меньше батальона. В первой линии Б-4. 13 машин против 11 русских. Комбат предпочитал иметь под собой 36-й, а потому также оказался в первых рядах. Здесь, в принципе, паритет. Во второй Б-3. Считается, что эти сопоставимы с 33-ми. Но вообще-то они и тяжелее на 5 тонн, и броня у них куда внушительней. Если бортовая 33-х за счет углов наклона еще вполне в паритете, то лобовая значительно уступит, даже несмотря на 60-градусный угол по нормали. И плевать, что на Б-3 стоит либо 37-миллиметровая, либо посредственная короткоствольная 75-миллиметровая пушка. Любая с их машинами справится на раз. В третьей линии Б-2. Ну, это, по сути, броневик, разве что вооруженный 37-миллиметровой пушкой. Их неполный десяток, где-то потеряли минимум взвод. Или, как вариант, он остался в расположении. Ага, есть и четвертая линия. А то как же. В немецком батальоне 4 роты. А потому и машин больше. Организация частей и подразделений является плодом воображения автора. С действительностью имеет весьма отдаленное сходство. Положа руку на сердце, Григорий не видел в этом никакой необходимости. Б-1 имеет еще более скромную броню и вооружен двумя башенными пулеметами МГ под винтовочный патрон. Хоть бы крупнокалиберный всунули. Однако у немцев к крупнокалиберным пулеметам отношение предвзятое. Бронеходы в качестве противовоздушной обороны еще вооружаются, но на этом и все. Это оружие у них чаще авиационное, и очень даже зря, потому как, к примеру, и Б-1, и Б-2 по зубам тому же русскому ЕКПБ или БРС. И не имеет значения, что сейчас с ними сближалась не германская часть, а франкистская. Все, что касается новейших вооружений, они перенимают у своих союзников и благодетелей. Мало того, в их частях хватает немецких инструкторов, так что разница не особо и велика. Это вполне справедливо и в отношении республиканцев, во всяком случае тех, кто оказался под влиянием русских офицеров. А это еще что такое? На гребне возвышенности, из-за которой появилась колонна бронетягов, снова наблюдается какое-то движение. Вновь увеличение перископа на полную. Не морской бинокль, но разобрать, что там сейчас разворачивается не меньше батальона пехоты, несложно. В отличие от высаженного русского с БРС в количестве 9 штук, у них полноценная батарея бронебоек. Вот это что называется влипли. Ломиться стенка на стенку? Неразумно. По броне преимущество противника очевидно. Неужели этого не осознает комбат? Тут нужно что-то другое. Необходимо использовать свои сильные стороны. А именно превосходство в огневой мощи. И речь вовсе не о пушках. Хотя калибр у франкистов меньше, бронепробиваемость сопоставима с русскими орудиями. Черт, его точно отдадут под суд. Но он не готов биться лбами, подобно баранам во время гона. Дистанция до головного порядка в 800 метров. Между первыми линиями получается порядка 400. Еще немного и заговорят пушки. Мысленно Азаров продолжал себя проклинать, а руки уже выставляли флажками сигнал внимания. Ну, слава богу, отозвались все. Следующий сигнал ко мне, и замедлить ход, окончательно вываливаясь из строя. Ротный заметил что-то неладное. Вздел сигнал в атаку. Ага, а вот и семафор заморгал. Это не флажковая сигнализация. Можно передать все, что угодно. Даже помянуть по матушке. В ответ Григорий только отстучал, что не выходит из боя и знает, что делает. Все, некогда припираться с командиром, а тем более объяснять свою задумку. Машины подошли вплотную друг к другу с интервалом не больше метра и, наконец, замерли. «Братцы, не тушуйся! Мой грех – моя ответственность!» Поймав озабоченные взгляды вылезших в башенные люки сержантов, произнес Григорий. «Слушай мою команду. Сейчас я делаю пристрелочный выстрел. Выставьте в люки заряжающих, а сами наводитесь туда, куда ударит снаряд. Через них я передам данные угла возвышения для ракет. Задаете и по команде стреляете двумя ракетами по одной с борта. Все просто». «Есть!» – едва не хором ответили парни. «Андрей, бронебойный». «Есть, бронебойный!» Сыто клацнул казённик, заглатывая снаряд. «Наружу! Есть!» Азаров быстро поймал в перекрестье левый Б-4, взял упреждение и остановил галочку. Мысленно отсчитал секунды. У него всегда было хорошее чувство времени, и с математикой проблем не возникало. Не гений, но и не троечник. Вот оно, бронетяг наполз на галочку прицела. Машина противника выстрелила. Куда, бог весть, но точно не в них. По ним стрелять сейчас вообще не имеет смысла. Пусть их броня и по зубам его пушки. Тут вопрос не в этом. Просто они сейчас не представляют угрозы. А вот зря они так-то. Не стоит недооценивать реактивные снаряды. Вновь упреждение, но на этот раз несколько большее. Банг! Росчерк трассера убежал в направлении противника. И ожидаемо ударив в землю со значительным недолетом, ушел в рикошет. Даже попал в машину и вновь от рикошетов улетел прочь. Вот только думать над этим некогда. Таблица перед глазами, быстрая прикидка. «Андрей, 31,5 градус!» «31,5 градус!» Тут же прокричал торчащий в башне заряжающий и поспешил юркнуть вовнутрь, не забывая задраить люк. «Вот так пальнешь сдуру, потравишь экипаж газами, и хорошо как не насмерть». Григорий, мысленно ведя отсчет, задал установкам угол возвышения. Взвел курки по одной установке с борта. Вновь к прицелу и не прекращать отсчет. За мгновение до выстрела им вдруг овладела паника. Он ведь никогда не стрелял из такого калибра. Время старта, скорость полета, они отличаются от 82-миллиметровых. Остается надеяться на то, что им на руку сработает количество и разброс снарядов. Пора. Азаров нажал на спусковой рычаг. Хлопок. И с громким шелестом ракеты практически одновременно покинули стволы направляющих. Следом потянулись дымные следы реактивных снарядов остальных машин. А они сами окутались непроницаемым белесым облаком. Он все еще не мог ничего рассмотреть, когда услышал гулкие и не такие уж далекие разрывы. Уж эти-то точно не могли принадлежать орудиям бронетягов. Одна ракета попала или несколько, бог весть, но это и не важно. Обстрелянный бронетяг замер на месте в клубах пара, сквозь которые потянулся набирающий силу столб черного дыма. Есть. Переполняемый азартом, Григорий вновь приник к прицелу. Второй залп показался менее удачным. Одним из близких разрывов в следующей машине перебило гусеницу и развернуло правым бортом. Борт – это не лоб. 30 мм даже на дистанции в 5 сотен метров для 45-ок – приемлемая добыча. Все три сержанта думали в том же ключе, а потому стоило выстрелить орудию бронетяга командира взвода, как они тут же поспешили его поддержать. Один из снарядов прошел в притирку с башней, но все же мимо цели. Второй ушел в рикошет, два других впились в стальное тело. По идее, пробитие. Но все же, не доверяя этому, Григорий сделал повторный выстрел, поддержанный парнями. И на этот раз о поражении цели возвестила струя молочно-белого пара, ударившая из боковой стенки машины. Все, что могли с этой позиции, они уже сделали. И плевать, чьи именно снаряды поразили цель. Главное, противник потерял два Б-4. Ошибочка? 3. А нет, 4. Их товарищи, продолжавшие атаку, и не думали упускать шанс. Черт, 1.36 замер, пустив в небо столб черного дыма. Еще один. А вон достали и пару 33-х. «Делай, как я!» – отдал приказ подпоручик. Наводчик стрелой выметнулся наружу, выкрикивая команду не своим голосом и размахивая руками, как мельница. «Делай, как я!» Развернув машину, Григорий рванул по дуге в обход левого фланга. Конечно, они сейчас как на ладони, но если, к примеру, вот так... Он довернул башню и пустил по навесной траектории 3 дымовых шашки. Взвод в точности повторил его манипуляции, правда, догадались не пускать шашки по одной и той же точке, что, несомненно, к лучшему. Пусть и слабый, но все же благоприятствующий ветер. Конечно, их без труда можно рассмотреть с позиции разворачивающейся пехоты мятежников, но вот сомнительно, чтобы было столь же просто это сделать из бронированной машины с ограниченным обзором. Подчиняясь приказу, Долговязов ввел бронетяг, выжимая из него все, на что тот был способен. А учитывая движение под горку, они сейчас наверняка уверенно перекрывали скорость по шоссе в 40 км в час. Спидометр у механика есть, но Григорию его не видно. Трясло изрядно. Грохотало и дребезжало все, что только могло. Уши закладывало даже сквозь наушники шлемофонов. О том, чтобы услышать что-либо, не могло быть и речи. И только одна мысль в голове, лишь бы выдержала подвеска. Григорий пустил последнюю серию из 3 шашек, парни повторили за ним, но на этот раз сориентировался командир 3-й машины, Уткин. Обождал с выстрелом и пустил завесу, уже успев сместиться метров на 70. Вот что значит боевой опыт и умение ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Саня резко сбавил скорость перед тем, как подняться на высокий откос насыпи трассы. И в этот момент Григорий расслышал 2 выстрела. Нет, вокруг они звучали постоянно, рвались снаряды, рявкали пушки. Было дело, даже рванул боекомплект одной из подбитых машин, отбросив прочь башню и разорвав броню корпуса как бумагу. Но в этот раз пальба показалась особенно близкой. Азаров приник к перископу, стараясь хоть что-то рассмотреть. Бесполезно, это не бронеход. Машина как раз начала взбираться на откос, и как не силился Григорий опустить панораму, он не видел ничего, кроме голубого и безоблачного неба. Наконец машина перевалилась и, покачиваясь на пружинах рессор, встала на ровной дороге. Картинка в панораме стремительно сменилась полем. Азаров повел перископом, зло выматерился и тут же лишился обзора. Бронетяг пересек дорогу и, начав спускаться с противоположного откоса, клюнул носом. В панораме оказалась трава, которой поросло давно невозделываемое поле. Но как ни краток был миг, подпоручик все же успел засечь сразу 2 машины, укрывавшиеся за кустами и дорожной насыпью. То есть франкисты сделали то, что собирался провернуть он. Зашли во фланг русским и расстреливали их борта. Только непонятно, как это они умудрились. Азаров знал, что не мог прозевать подобный маневр ни при каких обстоятельствах. А может, это и есть тот самый потерянный взвод, которого он не досчитался? Это вполне вероятно, если противник подошел вдоль дорожной насыпи. Плевать. Потом будут разбираться, что там и как. Один раз стукнул по шлемофону водителя, и тот послушно повел машину прямо, выдерживая малый ход. Выставил указательный палец заряжающему, и затвор сытно заглотил бронебойный снаряд. «Выстрел!» «Банг!» Григорий бил не в корпус, а в башню. Расстояние меньше 100 метров. Цель неподвижная. Бронирование? Да какое там бронирование у Б-2? А вот если бить в корму, то повредишь только один из котлов. Сомнительно, что снаряд дотянется хотя бы до паровой машины, но даже в этом случае бронетяг превратится в неподвижную огневую точку. А то еще и сохранит ход, пусть с одним котлом у него резвости и поубавится. А вот такой радости не надо. Из-за близкого расстояния Азаров едва сумел уловить короткий росчерк трассера, уткнувшегося в башню. Рикошета не случилось, в этом он уверен на все 100%. Потому что из-под крышки люка выметнуло белый дымок. Все, могила славному экипажу. Пока осознавал это, рука уже сама собой выставила палец. Лязг затвора и орудие встало на боевой взвод. Сюда бы бронеходную автоматическую пушку, да только там-то она снаружи. В башню ее габариты никак не впихнуть». Довернул орудие. Корпус второй машины стоит под углом, но это не критично. Броня неполные 15 мм, а стрельба практически в упор. Для рикошета угол должен быть совсем уж невообразимым. «Выстрел!» «Банг!» И снова короткий росчерк скрылся в утробе машины. Только на этот раз, похоже, попало в укупорку снарядов. Буквально через секунду раздался оглушительный грохот, и башня взлетела вверх, словно запущенная мощной катапультой. А из подбашенного отверстия вырвалось пламя. Все, хоронить там нечего. О гибели экипажа думается не то что без сожаления, а с каким-то азартом. Рядом рявкает орудие, следом еще. Григорий вцепился в перископ и повернул его в поисках опасности. Вот оно в чем дело. Андреев и Уткин обнаружили третью машину и вогнали в нее сразу два снаряда. Четвертый. Если это взвод, которого он не досчитался на поле, должен быть еще один бронетяг. Франкисты выбрали отличную позицию, но на свою беду, сосредоточив все внимание на 36-х, совершенно упустили из виду его взвод. А вот и последний Б-2. Снаряд уже в стволе, Азаров налег на маховик, приводя в движение башню, но выстрелить уже не успел. Его опередил Столбов, вогнав снаряд точно в борт машины. Попадание в отсек экипажа. Амбец, без вариантов. Но на всякий случай Уткин закрепил успех. И правильно. Получить гостиниц от недобитка обидно в особенности. На этот раз также обошлось без эффектов. Машина просто осталась стоять, как и стояла. Разве что из щелей вытекали струйки дыма. Руководя действиями механика с помощью ног, Григорий завел машину в кусты, не забыв поднять сигнал «делай как я». Впрочем, он не удовлетворился этим и вылез из башни, подавая тем самым знак сержантам. «Прячьтесь за подбитыми машинами!» «Есть! Так точно! Слушаюсь!» – в разнобой ответили те. До позиции противника на гребне порядка 600 метров. Горящая машина дымит изрядно, так что поди их еще раз смотри. Но если приметят, то может быть кисло. Их борта с противопульной броней не устоят даже перед крупнокалиберным пулеметом. О бронебойных пушках и говорить нечего, а тут они окажутся за прикрытием. Только заняв позицию, Григорий, наконец, смог обозреть поле боя. Причем делал это, усевшись в люке. Перископ все же не дает такого обзора, как невооруженный глаз. Если же что нужно уточнить, то четырехкратного полевого бинокля более чем достаточно. Встречный бой отличается скоротечностью, ожесточенностью и большими потерями. Иногда с одной стороны, порой с обеих. И этот не стал исключением. Поле боя покрыто клубами дыма, сквозь которые видны плохо различимые, как подбитые машины, так и все еще продолжающие вести бой. Где-то у гребня, поодаль от дерущихся, замерла линия франкистских Б-1, которые так и не вступили в схватку. Ну и правильно, не с их пулеметным вооружением лезть в эту свару. Как уже говорилось, при наличии в их башнях крупнокалиберных, у них еще были шансы, хотя бы против 33-х, а вот так – ни единого. И вновь взгляд на поле боя. Оценка обстановки заняла несколько секунд, и то, что Азаров наблюдал, ему не нравилось категорически. По его прикидкам, их батальон заметно уступал противнику. Из 36-х все еще действовали только три машины, 33-х – неполный десяток. Реализовывая свое огневое превосходство, русские били по франкистам реактивными снарядами, но при этом использовали их прицельно, а не по площадям, как это делал Григорий. С точностью же у этих снарядов откровенно плохо. В бою и из пушек далеко не всегда попадаешь в цель. Так что же говорить о ракетах? У противника на ходу все еще оставались 5 Б-4 и порядка полутора десятков Б-3 и Б-2. Засевший в засаде взвод успел покуражиться на славу. И кой черт их сюда занес? Ну да ничего, теперь-то ситуация изменилась. «Братцы, бьем всех, кто не наши, и начинаем с Б-4!» Отдав приказ, Азаров скользнул в люк, опустился на жалобно скрипнувшее сиденье. «Андрей, бронебойный!» И по обыкновению выставил палец. «Есть бронебойный!» Дальнейшее походило на избиение, а ничем иным это назвать попросту не поворачивался язык. Со стационарной позиции на максимальной дистанции до 600 метров, в борта толщиной около 30 мм при пороге пробития в 33. Промахов случилось немного, рикошетов лишь 3. Менее чем за минуту от превосходства противника не осталось и следа. К исходу второй они уже долбили по пулеметным бронеходам, поспешно начавшим откатываться назад. По ним же вели огонь и оставшиеся в строю машины русских, мчащиеся к позициям батальона противника. Азаров выхватил взглядом высаженный пехотный батальон. Нахождению в открытом поле комбат предпочел высокую дорожную насыпь. Да и правильно сделал. Пусть при этом ему и пришлось сблизиться с бронетягами, рвущими друг друга на части. Зато и противник на гребне в пределах досягаемости снайперов и пулеметов, потому как до него будет не меньше километра. И вроде как боевую задачу выполняет, закрепляясь на трассе. Получалось даже удачнее. Еще и наезженную полевую дорогу перекрывает. Но комбат вовсе не собирался удовлетворяться этим. Едва наметился перелом в драке бронетягов, он повел батальон в атаку. От засевшего на гребне противника их скрывал дым. Внимание сейчас приковано к накатывающим на позиции машинам. Да и далеко они слишком, чтобы открывать по ним огонь. Ожили противотанковые орудия, выставленные напрямую наводку, открыто, без маскировки и защищающих обслугу окопов. На такое артиллеристы могли пойти, будучи в полном отчаянии. «Андрей Осколочный!» И не забыть выставить два пальца. Клацанье затвора Азаров уже не слышал. Только легкую дрожь, передавшуюся через прицел. Слишком много и часто они стреляли последние пару минут. А потому в ушах стоит сплошной звон, и глаза слезятся от газов. Даже люки пришлось открыть, потому как система вентиляции не справлялась. Хорошо, хоть ветерок относит дым от горящей машины в сторону, не то и вовсе задохнулись бы. Снаряд лег весьма удачно. Не перед орудием, когда щит мог прикрыть обслугу, а сбоку и в непосредственной близости. Григорий отчетливо рассмотрел, как сразу двое упали, вовсе не стремясь найти убежище. Еще один, переломившись в поясе, на заплетающихся ногах и не разбирая дороги, побрел прочь. Ранение в живот, без вариантов. Еще два снаряда, и орудие замолчало окончательно. Пусть его и не опрокинуло, да и вряд ли повредило, но обслугу повыбило. Более серьезного аргумента у Григория попросту не было. Бить бронебойным только на удачу, слишком большое расстояние и малая цель. А там все дело может окончиться и простым пробитием щита. Поискал другие орудия. С ними разобрались и без него, причем два опрокинуты. Это работа 36-х с их 57-миллиметровым калибром. Пусть заряд всего лишь 220 граммов тротила и воронка от него скромная, но это уже не осколочный снаряд, а осколочно-фугасный, и эффект налицо. Ладно, еще немного и батальон, или его остатки, доберется до позиции франкистов. Но без поддержки пехоты бронетяг может стать легкой добычей, нужно что-то предпринять. «Братцы, двигаем к нашей пехоте! Принимаем ее на броню и к франкистам!» Высунувшись в башню, приказал Григорий. Самому ему не удалось воплотить свою же задумку. Они успели отдалиться от кустов едва ли на сотню метров, когда в бок их машины ударил снаряд. Звонкий удар по броне, глухой разрыв и оглушительный свист вырывающегося из котлов пара. Машина начала резко замедляться, счет пошел на секунды. «Всем покинуть машину! Забрать личное оружие!» Выкрикивая команду, Азаров левой рукой выдернул из держателя ТК, а правой дернул ручку запора люка. Одновременно с этим защищенная шлемофоном голова толкнула крышку вверх. Он уже выпростал из люка ноги, когда второй снаряд ударил в боевое отделение. Внутри громко и гулко грохнуло, и Азаров скатился кубарем по броне. Грохнуться оземь с высоты 2 метра приятного мало, и уж тем более, если приземляешься на спину. Григорий на какое-то время забыл, как дышать, а сознание прострелило мысль о сломанном позвоночнике. Но постепенно легкие все же заработали, и что не менее важно, он сумел пошевелиться. Кряхтя и проклиная все на свете, встал сначала на четвереньки, а потом, наконец, сумел и подняться на ноги. Придя в себя, осмотрелся вокруг. Не спасся ли еще кто? Похоже, машину успел покинуть один он. Черт. В первом же бою потерять своих подчиненных. Ну да некогда размазывать сопли. Огляделся в поисках противника, сумевшего их достать. С этой стороны борт не поврежден, значит, нужно искать с противоположной. Выглянул из-за кормы. Ну и какой из них? Вокруг хватает подбитых машин, как франкистских, так и русских. Поди пойми, кто их разделывал под орех. Решил действовать методом исключения. Машина должна быть обездвижена, но не гореть. Таковых в относительной близости целых три. И на ком остановить свой выбор? Ага, похоже, гадать все же не придется. Вон разгорается Б-2. Загорись он раньше, и сейчас либо вовсю пылал бы, либо уже догорал. Значит, подожгли буквально только что. Три машины его взвода продолжали удаляться, выполняя полученный приказ. Ну что ж, все верно. Правила боя требуют именно такого подхода. А вот он, коль скоро выбрался, должен позаботиться об экипаже. Вдруг кому-то посчастливилось уцелеть. Вскрыть крышку люка механика удалось благодаря ключу, находившемуся в подсумке для гранат. Едва откинув ее, Азаров сразу понял, что тому не помочь. Когда сносит половину черепа, это не назвать ранением. Затем люк пулеметчика. У этого комбинезон на спине пропитался кровью так, что хоть выжимай. Пощупал живчик. Не бьется. Похоже, снаряд угодил ближе к носу машины, вот и досталось парням по полной. С заряжающим пришлось помучиться, извлекая его из недр машины. Григорию внутри было не развернуться, а потому перевязать перебитые ноги Андрея он сумел, лишь вытащив того на броню. Судя по откинутому люку, тот самую малость не успел покинуть машину, когда внутри рванул бронебойный снаряд. «Ну ты как, Андрей?» – спросил Азаров, уложив раненого на траву неподалеку от подбитой машины. «За броней, конечно, как-то надежней, но попробуй пойми, не тлеет ли там какой огонек, и не перерастет ли он в настоящий пожар. А там и сгорит к ляду. Лучше уж на свежем воздухе». «Мда. Гори дыма вокруг столько, что звучит это как-то сомнительно». «Все нормально, господин подпоручик. А как там Саня и Витек?» «Убиты». «Жаль», – вздохнул Курасов. «Жаль, ясное дело. Но тут уж нужно радоваться, что сами уцелели. Как ни крути, а в рубашке родились». Азаров же, не получивший даже царапины, так и подавно. То, что зашибся спиной, не в счет, если потом не вылезет какая болячка, на которую в горячке не обратил внимания. В стороне вдруг закипела перестрелка. Явственно различался автоматический огонь. Григорий быстро осмотрел свой арсенал. ТК-37, 6 магазинов, в общей сложности 120 патронов. ТТ с двумя магазинами и 16 патронами. Подсумок с двумя гранатами F1. У Курасова, за исключением пистолета, то же самое. «Андрей, там, похоже, наших раскатывают. Ты как, побудешь один?» «Не переживайте, господин подпоручик. Я в порядке». «Держись, я скоро». Сказав это, Азаров побежал в направлении доносившейся перестрелки. До места не так, чтобы и далеко, всего-то 300 метров. Хотя... порой эти метры оказываются длиною в жизнь. Пока бежал, не смог не обратить внимания на свой взвод. Машины не только добежали до пехотинцев, но и, приняв их на борт, уже направились к позициям франкистов. Остатки русского бронетяжного батальона, достигнув противника, не стали раскатывать по позициям, рискуя быть сожженными. Вместо этого перевалили через Урес и ушли дальше. Похоже, комбат решил отрезать пути отступления, пока не подтянется пехота. Ага, так и есть. Человек 6 бронетяжников-франкистов, вооруженные немецкими автоматами МП-28, прижали троих русских, огрызающихся одиночными выстрелами из карабинов. Как уже указывалось ранее, в России распространился обычай называть пистолет-пулемет автоматом. Плотность огня слишком высокая, и его товарищам остается лишь укрываться за подбитой машиной. Будь дистанция боя больше, и сказалось бы преимущество ТК в прицельной дальности. Но сейчас, пока одни прижимали обороняющихся, трое других националистов начали их обходить. А вот это Григорию не нравилось совершенно. Он пристроился у крыла гусеницы подбитой 33-й и вскинул карабин. Приклад впечатался в плечо, мушка села на спину одного из крадущихся в траве франкистов. Дистанция метров 100. Ерунда. Конечно, при условии, что на заводе оружие было пристрелено надлежащим образом. Черт, не проверил. Ну да поздно уж сожалеть. Палец потянул спуск. Карабин легонько ткнулся в плечо, и человек в комбинезоне выгнулся дугой. Быстро перевел мушку на второго и вновь потянул спуск. И снова в цель. Только на этот раз бронетяжник просто уткнулся лицом в землю. Третий в последний момент дернулся, а потому получил пулю в плечо. Но сориентировался быстро и пополз к ближайшей машине, способной укрыть его от стрелка с тыла. Григорий сделал еще несколько выстрелов, пока наконец не заставил ползущего замереть. И тут по броне ударил чуть ли не с десяток пуль. Григорий едва успел спрятаться, когда явственно различил как просвистевшую, так и прожужжавшую рядом смерть. Все, его засекли. И расстояние до франкистов всего ничего. А значит, нужно менять позицию. Быстро перебежал к кромке бронетяга. Так, отсюда до следующего метров 50. Можно попробовать перебежать, только опасно очень. Автомат выдает до 500 выстрелов в минуту, срежут одной длинной очередью. Черт, и почему бронетяжникам не положены дымовые гранаты? Стоп, а кто сказал, что эта проблема неразрешима? Башня подбитого бронетяга развернута в его сторону и прикроет от противника. Григорий взобрался на корпус и сковырнул жестяную крышку с двух мортирок дымовых шашек. Порядок. Ударил колпаком детонатора о броню. Он при выстреле срабатывает, выбивая жестяную крышку. Забросил одну шашку влево от себя, вторую вправо. Теперь дать время нагнать дыму, и пусть думают, гадают, с какой стороны к ним станет подбираться смерть. А чтобы не терять время, вновь вскинул карабин. С двухметровой высоты открывался приличный вид. По меньшей мере одного франкиста он видел. Тот залег за гусеницей заднего катка, подбитого Б-3. Вернее, Азаров видел лишь голову. Немцы защиту головы считали излишеством, а потому у них нет никаких шлемов, и макушка бронетяжника ничем не прикрыта. Главное, чтобы карабин оказался пристрелен как надо. Все же попасть в голову – это совсем не одно и то же, что и в тело. Но заводчане не подвели. Противник только дернулся и рухнул в траву. А вот сам Григорий поспешил соскочить вниз, так как по башне тут же ударил свинцовый дождь. Дальше перебежал под прикрытием все еще дымящейся шашки, занял позицию за горящим бронетягом, осмотрелся и, уже прикрываясь черным дымом от машины, переместился к следующему остову. Приметил еще одного франкиста, но припоздал. Получившие помощь товарищи сами перешли к решительным действиям. Под брюхо машины, где и засел противник, закатилась граната, а в следующее мгновение раздался глухой взрыв. Ни криков, ни стенаний. Ничего. С последним оставшимся также разобрались без участия Азарова. Правда, сомневаясь, все ли закончилось, подпоручик не спешил подниматься во весь свой гигантский рост. Наоборот, постарался как можно сильнее сжаться и все время, припадая к земле, приближался к товарищам. «Вовремя ты, Гриша!» – встретил его улыбающийся Рощин. «Аркадий? А чего ты удивляешься? Подбили, мать их!» «Хорошо, хоть отделались легким испугом. Снаряд попал в борт, раскурочил машину. Хотели огрызнуться с места, но тут второй прилетел. Повезло, не взорвавшись, прошил оба борта. Только заряжающему стальную окалину в бедро вогнало. Ну и башню заклинило. Пришлось выбираться. А ты же вроде из боя вышел. Видел я, как Дольский разорялся». «Да не выходил я никуда. Свел вместе взвод и дал два залпа по 8 реактивных по 2 Б-4. И?» «Одному прямое попадание, второму сбили гусеницу. А когда его развернуло, добили из пушек». «Вот оно как. А я все 4 на коротке выпустил. Да все впустую». «Мимо?» «Одно попадание, но слишком близко. Снаряд не успел встать на боевой взвод. А ты вон как решил». «Не знаю, само как-то вышло. Из наших пушек ведь бить их в лобовую броню глупо, вот и решил». «А потом обошли поле боя по флангу, думал, подвеску оторвет, но выдержала. В кустах за дорожной насыпью нарвались на взвод Б-2». «Ишь ты, «А я-то думаю, кто это там меня в борт умудрился взять?» «Приговорили?» «Они нас не ждали, и, по-моему, так и не увидели. Ну а дальше уже сами ударили во фланг. После помогли раскатать батарею бронебоек и побежали за нашей пехотой», – кивнул Азаров в сторону своего взвода, уже приближающегося с десантом к позициям противника, активно тянущего руки кверху. «Вот молодец ты, Гриша, как есть молодец. Импровизация и авантюра, что в первой фазе, что во второй. Но каков результат?» «Угу. Мне как-то говорили, что импровизации мне удаются». Отчего-то припомнив Алинину оценку его талантов в приготовлении пунша, согласился он. «И знаешь, тебя не обманули. Ладно, давай-ка начнем подчищать округу. Не хватало еще, чтобы в какой машине ожил супостат и начал палить без разбору. Там мой заряжающий с перебитыми ногами. Что-то везет нашим заряжающим на ноги, а остальные...» Оба в машине остались. Безнадежно махнул рукой Азаров. «Царствие им небесное. Ладно, потащили мы его к твоему. Ты ведь с краю. Значит, меньше вероятность, что на них кто-то из недобитков наткнется. Ну а там пойдем машины проверять».